25 февраля 1918 года. Вечер. Германская империя. Город Бад-Кройцах. Отель Кархаус. Место расположения ставки Верховного командования Кайзеровской армии. Ставка германского командования готовилась к переезду в СПА, поближе к Западному фронту, где и должны произойти решающие события. Повсюду суетились офицеры и чиновники, документы паковались в массивные кофры, и только кайзер Вильгельм пребывал в мрачном спокойствии. Еще до середины лета должно решиться, в какую сторону качнутся чаши весов судьбы. К революции и последующему хаосу или сохранению в Германии социально ответственной монархии. Артанский фюрст своим нечеловеческим могуществом выбил этот мир из колеи основного потока и сделал дальнейшую историю непредопределенной. А дальше он, Вильгельм, все должен сделать сам, сосредоточив все усилия на решение главной задачи. Воистину, победа или смерть. И как раз в такой решающий момент кайзеру доложили, что часть германского генералитета, несмотря на строжайший приказ полностью отстраниться от финских дел и не оказывать помощи ни одной из сторон, втайне от своего кайзера все-таки решилась послать Маннергейму оружие и боеприпасы с трофейных складов. Поставка осуществлялась через Копенгаген, куда груз был доставлен по железной дороге, а уже там винтовки, пулеметы, пушки, снаряды и патроны погрузили на принадлежащий финнам пароход, и там же на борт поднялись все желающие всласть повоевать с мировым большевизмом. Но до расположенной на краю света Вассы, где окопался злосчастный Маннергейм, пароход с оружием и добровольцами так и не добрался. Утоп вместе со всей командой и пассажирами, после того, как по нему с летающего аппарата было применено оружие неизвестного типа. Только круги по воде пошли. Как выяснилось, герр Сергий оставил этот мир только на время, ибо у него было много важных дел в другом месте. Но как только мыши пустились в пляс, вернулся и покарал ослушников – так, как только умеет он, только он, то есть наотмашь и насмерть. Ставке кайзера уже известно, что руины последнего прибежища белофинского правительства пришлось разбирать руками, и что в воронке под ними не удалось найти куска мяса крупнее пары килограмм. При этом остальное население этого городка, в своем большинстве поддерживавшего именно белых, а не красных, артанский фюрст на страх другим потенциальным ослушникам сослал другой мир вместе с чадами и домочадцами. А проклятый им город сжег дотла, и теперь только ветер воет над торчащими из пожарищ печными трубами. И лишь одного человека, корреспондентка стокгольмской газеты «Шведские ежедневные новости», Акселя Эриксона, господин Серегин соизволил отпустить в родную Швецию, подбросив почти к порогу родного дома. А иначе как бы мир узнал, что этот ужасный человек вернулся и снова готов лупить всех противящихся его воле по головам, кого рукоятью меча, а кого и острием. И теперь кайзер опасался, что бич божий может предъявить ему претензии за эту авантюру, о которой он сам был ни сном, ни духом. Мерзкое ощущение. Ожидание наказания, особенно если человек не чувствует за собой никакой вины, может быть даже хуже, чем сама кара. Поэтому, когда в его апартаментах раскрылся портал, Вильгельм даже испытал определенное облегчение. Еще лучше он себя почувствовал, когда понял, что его гость находится в неплохом настроении и совсем не сердится на кайзера Германии. К тому же артанский фюрст был не один. Вместе с ним пришел неизвестный кайзеру генерал-полковник германской армии, чего не могло быть в принципе, весьма моложавого вида. Еще кайзер отметил, что неизвестного генерала лицо, загоревшее на летнем солнце, а усы выгорели почти до белизны, чего в конце февраля тоже не могло быть никак. «Добрый вечер, Вильгельм Фридрихович!» тем временем приветствовал хозяина герр Сергий. «Очень рад вас видеть». «Добрый вечер, герр Сергий», — ответил кайзер. «Скажите, какие дела привели вас в мою скромную обитель? А то я уже начал опасаться, что каким-либо образом вызвал ваше неудовольствие». «Никакого неудовольствия, напротив. Ваше поведение можно счесть почти образцовым», — ответил артанский фюрст. «Напротив, я пришел, чтобы предложить вам свою поддержку в деле борьбы с поджигателями этой войны, англичанами и французами». Первым хотелось ограничить рост морского могущества Германии, а вторые мечтали вернуть себе Эльзас и Лотарингию. А потому и те, и другие старались изо всех сил, чтобы инцидент с покушением на наследника Австро-Венгерского престола стал поводом для того, чтобы одна половина Европы пошла войной на другую. Когда смотришь на гекатомбы жертв этой войны, то возникает вопрос, из-за чего умерли все эти люди? И ответ тут может быть только один. Они умерли из-за безответственности, самонадеянности и алчности так называемых демократических политиканов, которые не предвидят побочных последствий своих поступков даже в самой краткосрочной перспективе. Правда, и вы тоже были хороши. В тот момент, когда требовалось опрокинуть на горячую голову императора Франца Иосифа ведро холодной воды, вы плеснули туда керосином. После чего мировой пожар разгорелся на славу, так что не сразу и потушишь. «Каюсь, грешен», — опустил голову кайзер, — «поддался на уговоры разных обалдуев, обещавших мне возвысить Германию железом и кровью еще до Рождества. Тяжело жить на свете простым прусским солдафоном, не кончавшим академии. Обмануть их может любой прохвост». «Не прибедняйтесь, Вильгельм Фридрихович», — сказал артанский фюрст. «Не вы первый, кто послушно побежал за подвешенной перед носом морковкой, и не вы последний. Главное, что на Восточном фронте ваша война была несправедливой и захватнической, а на Западе вы нанесли по агрессору упреждающий удар, ибо так называемый «план номер 17» предусматривал непрерывное безудержное наступление французской армии до самого Берлина. В силу этого я решил оказать вам посильную помощь в удалении врага. Позвольте представить вам генерал-полковника Гейнса Гудериана из 41-го года, отца германских бронетанкских войск и прочее, прочее, прочее. Личность он весьма неоднозначная, но, несомненно, талантливая. Некоторое время назад я сцапывал у себя в плен и на какое-то время позабыл о его существовании, ибо тогда мне было не до него. Это у вас тут я вел себя деликатно, почти нежно. А в мире Второй Великой войны мне приходилось рубить наотмашь, затаптывать горячие угли и испепелять города, население которых радостно приветствовало германских завоевателей. При этом, за исключением самых тяжелых случаев, я стремился не убивать германских солдат и офицеров, а брать их в плен, захватывая вместе с ними технику и вооружение. Потом у меня открылась возможность заполучить еще более совершенные образцы, и я изменил некоторые свои планы. Всех этих людей, артиллерийские орудия, бронированные боевые машины и прочий инвентарь я готов передать вам при том условии, что эти люди никогда не вернутся в родной мир. Подобное должно быть исключено. Кстати, герр Гудериан — это настоящий военный гений, не чета Мольтке-младшему и надутому зазнайке Гинденбургу. Также он большой специалист по поедателям лягушек. Один раз в своем мире он уже ставил французскую армию англичан вверх тормашками, после чего в поверженном Париже германские войска маршировали на параде победы. «Друг мой Сергий!» — до слез расчувствовался кайзер. «Вы опять делаете мне незаслуженный подарок. А ведь я и вправду был так грешен, что сейчас об этом стыдно даже вспоминать». «Что было, Вильгельм Фридрихович, то уже прошло и быльем поросло», — ответил Серегин. «Самое главное, вы согласились на справедливый мир между Советской Россией и Германией, после чего ваша жизнь началась с нового листа. И хватит об этом. Сейчас необходимо определить, как с учетом моей помощи уложить Францию на лопатки в одно касание. Гейнс, а вы что можете сказать по этому вопросу? Гудериан в это время внимательно изучал висящую на стене кабинета карту Западного фронта. Удар должен быть абсолютно внезапным и неотразимым на том участке фронта, где никто такого удара не ждет. Если у Гера Сергия в трофеях наберется техники хотя бы на пару дивизий, то я бы ударил вот так, — сказал он, отчеркивая пальцем пологую дугу южнее Парижа от Мюльхаузена, ныне Мюльюз, в Эльзасе-Дору, Руана на побережье Ла-Манш. «Техники наберется, Гейнс, об этом не беспокойтесь», — сказал я. «И более того, я скину вам, то есть кайзеру Венгельму, весь перетрофейный советский бронехлам, который придурок Павлов разбросал по полям Западной Белоруссии. В ваше время панцири типов Т-26 и БТ уже не выдерживают никакой критики, а на полях Первой Великой войны они наверняка будут чувствовать себя королями». «А не слишком ли это авантюрный план, господа стратеги?» — обеспокоенно спросил кайзер Вильгельм. «Не слишком, ваше королевское величество», — уверенно отрезал быстроходный Гейнс. «Едва только мы сломаем Бельфор и углубимся на французскую территорию хотя бы на 200 километров, как вражеский фронт начнет превращаться в жидкий кисель. И вот тогда к наступлению должны подключаться другие армии, которые погонят потерявшего уверенность врага, расширяя прорыв. Даже если запала у механизированных частей хватит только до Орлеана, это будет означать крах правого фланга Западного фронта и полный развал управляемости. Тем более, что войска на этом участке в основном даже не французские, а американские. Подтягивание пехоты к подвижным частям и пополнение запасов топлива и боеприпасов в таком случае произойдет гораздо раньше, чем маршал Фош успеет перегруппировать и привести в порядок свои войска, расстроенные экстренным отступлением. Вопрос только в том, как на первом этапе сражения буквально в несколько часов сломать французскую крепость Бельфор, преграждающую путь ударной группировки. Ведь если возиться местными темпами, то никакого стремительного прорыва не получится, а выйдет еще один Верден. Вот если бы гер Сергий подбросил нам хотя бы одну эскадру штукас вместе с пилотами и техническим персоналом, дело бы выглядело уже не таким безнадежным. «Ну, Гейнс», — развел руками, — «чего нет, того нет. Захватывать аэродромы мне пока еще не приходило в голову». «Все когда-нибудь приходит делать впервые», — пожал тот плечами. «Вы, гер Сергий, только попробуйте. Я уверен, вам это понравится». «Ну, хорошо, Гейнс», — сказал я. «Ради вас я готов на такой эксперимент. Все одно это будет минус там и плюс здесь». «Господа, а что такое штукас?» — растерянно спросил кайзер Вильгельм. «Штукас», — назидательно произнес Гудериан, — «это такой аэроплан, предназначенный для того, чтобы с пикирования метко кидаться бомбами массой до 1 тонны. Если вам мешает вражеская крепость или, предположим, дредноут, находящийся в радиусе досягаемости этих машин, то это как раз то, что прописал доктор. Одна тяжелая бомба в снарядный погреб, и гарнизон мелкими клочками летает под облаками». «Именно так, друг мой Вильгельм», — подтвердил я. «Правда, в мире 14-го года ваш брат-близнец обошелся без штук, подвешивая тяжелые бомбы массой до 5 тонн под цепелины. Кончилось в итоге все так, как и сказал генерал Гудериан. Одна из бомб угодила в снарядный погреб, после чего крепость выкинула белый флаг. Но вот что я вам еще хочу сказать. На завершающем этапе этой войны должны быть исключены любые действия, способные привести к массовой гибели гражданского населения и применению химического оружия. Так что должны быть строжайше запрещены грабежи, изнасилования, убийства безоружных, поджоги домов и все прочие безобразия, на которые так гораздо германская солдатня. И наказание за эти преступления против гражданского населения должно быть установлено даже строже, чем за такие же деяния, совершенные в мирное время на собственной территории. В противном случае я на вас серьезно обижусь. А как вы уже знаете, пережить мою обиду способен далеко не каждый. Я помогаю вам не против французского народа, мужчин, женщин и детей, а против безответственных политиканов, бездумно развязавших войну с многомиллионными жертвами. Только так, Вильгельм Фридрихович, и никак иначе.